А, вот И там, как... и так, как Ван Дам. Блин, надо стекло набить. А, нет, ну то есть я не про стекло, а он просто так нажимает И так... и трещат. Да, ну типа того. Слушай, Вот. ну, я уже стар для этого дерьма. Старые, да? Ну все, хорошо, ладно. А, приветствуем вас на обратной стороне Цыпсы. И вот, значит, Данил Бессонов все-таки появился, вернулся, все, он свои дела сделал. И Начну. теперь... Да, сейчас пару слов о месте, где я был. Я снова ездил в Минск. Блин, крутейший город, крутейшие люди. И вообще, блин, там реально классно. Кто не был в Минске? А, еще, почему я это говорю? Меня за один день на улице узнавали трижды. Причем люди смотрят Цыпсу. То есть... Успех, успех. Братан, в Белоруссии смотрят Цыпсу, это круто. Понимаешь? При этом такие, о, админу привет, потом, братан, тебе привет. Ну, значит, и я должен, значит, в РБ всем привет, кто нас смотрит. Да. Вот. Дальше, боевая обстановка. В принципе, мы на всех направлениях практически идем вперед, да, то есть у нас херсонское направление, там ничего не меняется, противник сохраняет свое присутствие в районе Крынок. Наши вроде как не штурмуют, потому что в этом смысла нет. Потому что правый берег, который за противником, выше левого. Примерно разница 52 метра. Это существенно. Вот. Но наши регулярно по этим крынкам, там уже как бы остались только подвалы и разбросанные камни от домов, да, чтобы понятно было, как этот поселок выглядит сейчас. Вот. То есть бьют, противник там заблокирован. Смысла в этом, ну, нет никакого, но мы уже неоднократно это обсуждали, да, то есть такие вещи противник делает ради медийного пиара и для того, чтобы у западных партнеров Зеленский мог просить бабок, сказать, что вот мы там плацдарм замутили и так далее. Запорожское направление, там продвижений пока с нашей стороны нет, там бои продолжаются в районе Работино, Вербовое. Вот, Южнодонецкое направление, направление, там, где был раньше Времевский выступ, там, где направление Старомайорского, там были на прошлой неделе продвижения. Сейчас, насколько я понимаю, там движение пока что остановлено с нашей стороны, но идут позиционные бои. На Угледарском направлении мы сейчас движемся и штурмуем окрестности Новомихайловки. Дальше... севернее у нас, там где вот Марьинское направление, да, раньше было, сейчас там вот Георгиевка, мы там пытаемся биться, еще на некоторых участках, и самое такое активное у нас Авдеевское и Артемовское направление. Вот на Авдеевском направлении там по сообщениям уже как бы вроде как на окраинах Очеретина наши подразделения ведут бои. Вот, на Артемовском направлении это окраины Часов-Яра. А, также еще вот Донецкое направление, Красногоровка. Важно, что это последний город, который рядом с Донецком, и который еще под контролем противника. Вот. Ну, в принципе, не просто город, а населенный пункт. Ни поселков рядом больше нет под противником вокруг Донецка. Вот осталась Красногоровка. И там сейчас уже наши бойцы еще несколько недель назад заходили, их выбивали, они снова заходили. Там вот юго-восточные окраины, там наши бойцы закрепились. И, в принципе, вот Красногоровка, я думаю, в обозримом будущем перейдет под наш контроль. В Очеретино там проблемы, Авдеевское направление проблемы в том, что противник постоянно подбрасывает резервы. Вот, то есть там тяжелые бои идут, это Авдеевское направление. Но наши парни идут вперед, и это, учитывая современные условия, наличие у Дается противника, непросто. это, ну, это мягко говоря, да, просто нужно понимать, чтобы все наши зрители и слушатели понимали, ну, гражданские, военные, понятно, понимают, именно гражданские, что все эти сообщения о том, что взяли Первомайское, да, наконец-то, о том, что наши бойцы продвигаются и так далее, это не значит, что противник сыпется как карточный домик, а мы вот идем по этому карточному домику, да. Каждое продвижение, каждая стрелочка на карте, каждая заливка местности в наши цвета, красные цвета. Это вот как раз это пролитая кровь, такая же красная. Поэтому это все очень тяжелая работа. Поэтому я и говорил как-то, что еще когда мы это в ноябре или в октябре, когда началась Авдеевская операция, через месяц где-то, да, в ноябре, я сказал, что, скорее всего, судя по происходящему на фронте, тогда у нас началась активность на других участках фронта, что, скорее всего, откроется еще какое-то новое направление. Вот, потому что, ну, не может армия в таких условиях двигаться с такой скоростью и с такими тяжелыми боями слишком долго. Вот. То есть нужно ли уходить в оборону и менять тактику и разрабатывать новое вооружение? Или же это подготовка к новому удару, новому направлению? Поэтому я верю в то, что удар на новом направлении он будет. И как мы предполагали уже, это будет, скорее всего, между Харьковом и Сумами. Вот. Где-то вот какой-то такой удар. Там, где не так много укрепрайонов, не так много войск противника. Вот. На остальных участках Артемовское направление, понятно. Часов-Яр – это очень тяжелый населенный пункт. Он на возвышенности. Вот, и центр города – это, по сути, возвышенность. То есть он как такой, за крепость, как крепость. При этом он укреплен очень сильно. Это очень тяжелый населенный пункт, после которого, когда он перейдет под наш контроль, дальше уже открывается дорога на агломерацию Дружковка, Краматорск, Славянск. Вот. На остальных участках там, Купинское направление, Сватово-Кременная – все на стороне Белогоровки, это где, ну, короче, отрезок, грубо говоря, Сватово-Кременная, там самые активные бои в районе Белогоровки. Вот, но там больше позиционка, как также и на Купинском направлении. Вот, то есть основные бои, это вот ДНР у нас, да, это Артемовское и Авдеевское направление. Слушай, ну, кстати, вот мы говорили о том, что, значит, группировка войск «Север» создана, да, и вот ты неоднократно говорил, что возможен будет удар какой-то между, да, а вот противник и, значит, другие аналитики еще, значит, утверждают, такая версия у них существует, что в этом наступлении, вот в летнем, да, если оно будет, что наша сторона попытается освободить полностью Донецкую республику. А каким образом? Нет, ну что, вот наступать мы будем вот с этой стороны. Я просто озвучил еще одну версию. Да, я понял. Но тут момент какой? Донецкая область, бывшая, да, которая сейчас ДНР, это сплошной укрепрайон, многоэшелонированный. То есть мы одно село отбиваем, упираемся в новый укрепрайон и так дальше. То есть для того, чтобы нам в этом году полностью освободить ДНР, нам нужно заходить совсем с другого направления. То есть вот так в лоб мы в этом году не освободим полностью ДНР. То есть мы сейчас бьемся об Часов-Яр, а дальше укрепрайон Дружковка, Краматорск, Славянск. Там, ну я не знаю, сколько мы будем это брать. Вот если вот таким образом. Поэтому я думаю, что только когда мы обрежем и возьмем в котел всю украинскую группировку на востоке, ну, опять же, ну, короче, это мои фантазии, то есть я ориентируюсь в силах и средствах противника, но я не ориентируюсь в силах и средствах, ну, так досконально, с нашей стороны, да, то есть я не навожу справок, где у нас какое подразделение стоит, какие у нас, какая численность войск, сколько там у нас танков, да, вот, потому что, ну, во-первых, мне это как бы не нужно, во-вторых, эта информация очень опасна, да, во-первых, или... Ну, лишний раз, когда ты спрашиваешь, что вариант утечки через какие-то средства связи, они есть, да. А ехать куда-то узнавать лишний раз, зачем? Плюс, ну, плюс как бы зачем? Ну, плюс бывает просто лень. Да нет, ну не лень, как бы, но все равно это не то. Я так плюс-минус понимаю, примерно общей численности, а конкретно нет. Вот по украм конкретно как бы да, и то об этом не всегда можно сказать. Вот. Поэтому в данном случае я вижу, что ну, не получится в лоб. Не получится. Поэтому я верю в то, что есть у командования планы. Тем более группировка «Север», там по отзывам ребят, кому я доверяю, говорят, в командовании очень адекватные люди. Слушай, ну, ты сейчас сказал классный вопрос такой, сколько у нас танков, да, вот я недавно выкладывал видео, значит, Шойгу инспектировал Омский завод, да, и показывал, что танков много, плюс у нас есть еще и УВЗ, и там тоже делают танки, там тоже много танков, да, и мы понимаем, что танков у нас много, ежемесячно поступает на фронт. Ну, отлично. Отлично. Но у противника FPV-дронов еще больше. Братан, ну FPV-дроны и у нас есть, но тут просто смысл в чем? Понятное дело, что мы теряем и техники много, но она и поступает на фронт. Я вот к чему. Братан, да, но тут вопрос в том, что теряем, может быть, я не знаю, теоретически, учитывая происходящее, что может быть при активных наступательных действиях мы теряем больше, чем производим, понимаешь? И наличие, вот сейчас, как мы уже как-то говорили, да, что современное вооружение, современные технологии, они делают щит сильнее меча. То есть оборону сильнее и эффективнее наступление. Поэтому наличие такого вооружения, особенно как FPV-дроны, они делают оборону практически неприступной. А да, ты вот видел, совсем недавно был, значит, наши придумали танк-курятник, который перевозит людей, и у них получается. И сейчас появился второй такой танк. Слушай, там вот танк, который, по-моему, заезжал он в Красногоровку, если я не ошибаюсь, при этом чуть ли там не до ЖД вокзала в центре. То есть это вот они сделали такой дом на гусеницах, да, он мчался, он заехал туда вовнутрь, там еще пару... Высадил десант, братан, высадил десант. Просто, просто красота. Нет, ну смотри, то есть получается, видишь, как война меняется, да, и вот, допустим, да, появились водные, да, что вот пехоту мы не можем... Вот сколько видео было, да, когда наши пацаны едут на БМП или на танки и прям в кучу пехоты залетает FPV-дрон, да, и теперь вот, допустим, наши... Исходя из этого опыта, да, начали делать вот эти вот, значит, самодельные такие, ну, я уже мангалом не назову, но он просто такой, как сарай какой-то, но мне почему-то курятник напомнил. Вот, при этом, смотри, ну, то есть, насколько... сами уже начали подстраиваться. Да, насколько я понимаю, вот эти вот листы металлические, да, они еще каким-то образом используются как... то ли экраны для РЭБа, то есть там и FPV подлететь не могут. Вот. Не, они с FPV, там, да, и говорили, что вот эти сараи, они вместе с FPV уже установлены. То есть, возможно, я так понимаю, я может быть... Сараи с РЭБом ты имеешь в виду установлены, а не с FPV? Ну да, уже на них установлен. Так я об этом... Нет, я сейчас просто сказал, сарай с FPV установленным, я так что-то думаю. Ну, я да, ошибся. Ну, ты видишь, тут получается, что... Об этом я не понял, да. Да, защищает... Если, я просто не знаю, какие там листы, да, возможно, что у нас защищает и от осколков, и возможно... Нет, осколков однозначно. Тем более, там же они, ну, видишь, сделаны так, чтобы обтекаемо было, чтобы рикошет был и осколков, и, может быть, даже ПТУРов, понимаешь... Вот. Ну, да, да. Но опять же, пока мы не сделаем мобильное ПВО антидроновое на каждую единицу техники, то придется вот такое что-то делать. Вот. Тем более, я вот ехал сейчас по трассе, как бы вот, когда с Минска возвращался, то было много КАМАЗов новых. Я видел, встречал на трассе, которые уже обшиты сетками полностью, кабины как бы сверху от сбросов, то есть уже то, раньше над нами ржали до СВО, да, вот когда мы на Донбассе такие штуки делали, вот. А сейчас уже как бы не ржут, поэтому да, тут такой момент. Еще хотел бы что сказать, друзья, вчера погиб очень классный военкор Сёма Ерёмин, мы с ним дружили с 16 года, блин, просто как военкор крутейший был человек. Во-первых, он такой бесстрашный, он всегда спокойный был. То есть любая ситуация, что бы ни происходило вокруг, он такой покерфейс, короче, то есть такой невозмутимый всегда был. Вот, при этом он старался лезть где вот горячее всего, и при этом я когда был начальником пресс-службы и спикером армии, а я же организовывал работу военкоров, он такой говорит: «Даня, братан, вот что-то такое мне вот может отправить куда-то, где вообще там жестко, короче, да». Я говорю: ну куда? А там высота дерзкая была на этом, на Мариупольском направлении. Он: давай на дерзкую. Я говорю: да там уже Миша был, Миша Андроник. Это офицер пресс-службы тогда был, сейчас он военкор в Крымских вестях. Он такой: блин, ну а есть еще что-то такое вот жесткое, как бы. То есть, ну блин, и как человек был хороший, и всегда такой позитивный, улыбчивый, всегда готов был помочь. Вот, и вчера погиб. Конечно, блин, война сейчас вот для работы военкоров безопасных зон, ну, нет тоже. То есть 20 километров зона прифронтовая, она уже опасна, потому что FPV-дроны летают на эту глубину, дроны-разведчики, там разные бабы-яги, осколочные снаряды. И поэтому те, кто думают, что работа военкора – это какая-то легкая прогулка, это глубокое заблуждение. И те, кто сейчас из гражданских мечтает стать военкором, чтобы прославиться, не понимая о том, что это очень опасная работа, ну, стоит пересмотреть, и готов ли человек погибнуть, или чтобы ему там, не знаю, там ручку оторвало. Вот, потому что лучше заранее понимать, на что ты идешь, чем потом стать для кого-то обузой, когда что-то будет происходить нестандартное. Поэтому, блин, Сёма, я верю в то, что смерти нет, и он сейчас в другом мире. Он ушел героем, он ушел воином. Вот. Жаль, конечно. Ну, не знаю, короче, я... Блин, даже... Слушай, ну, надо напомнить, чтобы не путали, значит, профессию военкора и блогеров. Вот да. Я блогер, да. Допустим, да. А, значит, есть люди, которые специально получают образование у них, и они занимаются именно журналистской деятельностью, освещают конфликты. Вот это военкоры. Поэтому сейчас почему-то так все размыло границы, и все всех называют там военкорами. Но... Ну, да. Да, причем здесь вот появляются новые лица, да, в эфире, которые сами себя называют военкорами, хотя они не являются таковыми. Они просто пацанчики или девчоночки, да, с телефоном, которые себя снимают как селфи. Вот сюда прилетел снаряд там и так далее. И такие: вот там военкор Вася, к примеру, да? Дружище, ты не военкор, ты, ну, реально блогер. То есть так, тут студент рядом проходит, снимает себя, он же не военкор. Вот, военкор, да, ты правильно сказал, это профессия, это серьезная работа, которая учится, готовится. И вот так просто, ну, не становится военкорами. Так что да. Еще хотел пару моментов обсудить. Поскольку мы все-таки ИПСО, да, ЦИПСО. Первый момент. Вот мне сегодня такая мысль пришла в голову. Ну, я иногда так постоянно думаю в голове, как мы можем повлиять на Запад. Да? То есть, понятно, есть общие концепции, которые такие контрастируют. Это русская цивилизация и западная цивилизация. Да, и западная цивилизация – это что-то неприродное и извращенное вот на сегодняшний день, да. То есть все их ценности нарушают законы природы, да, то есть там ЛГБТ, child free и так далее. То есть они как будто идут против природы, против системы этого мира, да. И наши, наоборот, это вот там семейные ценности, вот все вот как должно, как, какие мы были раньше, да, как мы пришли в этот мир, каким этот мир создан, мы пытаемся отстаивать вот эту нормальность. Вот, но это все равно, это как бы, да, глобально, концептуально это понятно, что это можно противопоставить, и на этом можно играть в западном сегменте, но есть еще такие вещи, которые совсем незаметны. Это вот, например, что бы я посоветовал нашим, скажем так, государственным специалистам в сфере мягкой силы, да, или информационной войны, вот они... На Западе своей пропагандой, то есть любое воздействие, как в айкидо, да, любое действие противника можно использовать против него. Вот западной пропагандой, когда они пытаются изолировать Россию, когда они пытаются дискредитировать всех русских, когда они русских пытаются выставлять врагами, да и в целом какой-то запрещенкой, да, это можно использовать каким образом? Можно делать русских модными в молодежной среде. То есть молодежь по всему миру – это люди, которые ну, хотят быть вне системы, то есть хотят быть бунтарями, хотят вот такие правила им навязывают, а они делают наперекор и так далее. И вот если обратить внимание на молодежь западную и сделать русские ценности и в целом русских популярными и модными, хотя бы для того, чтобы пойти наперекор своей системе, где они живут, то это могло бы сработать в перспективе. Вот я бы это хотел сказать еще. Ну, я и так модный, поэтому я поддерживаю. Я просто не знал, что ответить тебе. Ты как-то неуверенно поддерживаешь. Боишься конкуренции? Просто русский вынесет твой мерч с западного рынка. Вот, и да, еще отдельно хочу сказать, пусть в комментариях напишут наши подписчики, что об этом думают. Я несколько месяцев, может даже с прошлого года, я уже говорил ранее, да, вам, что думал над созданием учебника по инфоборству и так далее. Но мне тут пришла мысль, я думал, как это должно выглядеть. Плюс одновременно с этим я думал, какие материалы нужны нашей молодежи. И на первый взгляд кажется, что такие простые видео или картинки, то есть для молодежи, да, где клиповое мышление, вот таким образом доносить информацию, это не подойдет. Потому что доносить серьезную информацию через простые видео и картинки, ну, никак не получится. Вот как раз-таки современное инфополе приучило молодежь мыслить примитивно. Поэтому примитивно так донести тяжелые вещи не получится. Поэтому только текст. Только текст. И вот с текстом можно будет играться. Поэтому я сейчас пока придумал, вот в комментариях напишите свои мысли по этому поводу, сделать сборник рассказов. И каждый рассказ, он будет выстроен так, чтобы была понятна информационная технология влияния. То есть манипулирование нашими людьми, сегментом и так далее. В том числе это связано и с вербовками, в том числе это связано как там, окно Овертона, как люди перепрошиваются, да, как мнение людей меняется и тому подобное. Просто все вот эти вот то, что методички, методы, да, просто более опасные, распространенные взять и зашифровать, скажем так, в рассказах, ну, фантастических, неважно, ну, любых там сказочных, каких-то просто интересных рассказах, просто раскрывать эту методику, чтобы человек читал и понимал, как это работает вот в рассказе, да, а рассказ о дереве или там о какой-то войне будущего или прошлого, неважно. Для того, чтобы человек сам как бы проживал роли героев этого рассказа, участвуя в этой, используя от имени героя вот эту технологию, чтобы у него в голове это откладывалось. То же самое, к примеру, вред Инстаграма, да, тоже написать, просто назвать не Инстаграм, потому что если ты молодому человеку говоришь, Инстаграм вреден, то это сразу у него там блоки устанавливаются, он такой, о нет, что этот нигер себе позволяет, какую-то ересь несет. А просто рассказать на примере какой-то вымышленной социальной сети, и на примере нескольких героев в этом рассказе, как эта социальная сеть изменила их мировоззрение, повлияла на их реальную жизнь. Как бы. Вот в таком плане. Потому что донести информацию тяжелую через картинки или какие-то видео примитивные, ну, не получится. Только через текст. А дальше уже каждый сам решит для себя, читать или не читать. Нельзя помочь тем, кто не хочет себе помочь. Слушай, да, у меня же как Windows 97... Я пока ты сейчас все говорил, я обновлялся, новые прошивки, вот, и как раз обдумывал, что сказать по поводу модной молодежи и так далее. Я что хочу сказать? Ты говоришь, вот надо сделать русских популярными, да, чтобы все хотели быть как русские. Да? Но вот смотри, у нас, допустим, вышла хорошая русская игра, да, это вот Atomic там что-то там. Да. В нее играл весь мир, даже несмотря на то, что наши там, противники протестовали, пытались это все закрыть, говорили, что это чуть ли не влияние Путина там и так далее, да, но эта игра вышла, и в нее много кто играл. Сейчас, допустим, было интервью Дурова, да, Такеру, то есть вот, пожалуйста, яркий представитель русской, значит, движухи, вот русский чувак придумал Телеграм, им пользуются, значит, миллионы людей, да, и вот когда мы сможем сделать так, что у нас, значит, русских людей будет вот там сотни, там, дуровых, да, сотни игр, типа вот как Atomic Hair, да, потом будут фильмы на уровне американских, которые захотят посмотреть на Западе, тогда мы сможем сделать русских модными. А если мы будем закрываться, как Северная Корея, внутри вот себя, то и, значит, наши какие-то талантливые люди не будут выходить на рынок международный, о них никто не будет узнавать, то, соответственно, нам будет очень сложно сделать русских популярными. Нам, поэтому надо, наоборот, таких людей, там, как, допустим, я не знаю просто историю Дурова и почему он уехал за границу, я не знаю, может, ему там лучше. Но я имею в виду, что таких людей нам надо стараться не отталкивать, а наоборот, как бы подтягивать, да, и создавать им все условия для того, чтобы они становились мега популярными. Вот тогда, скорее всего, есть шанс, что мы сделаем, чтобы русские были популярными, и многие хотели, может быть, даже быть похожими на русских или еще что-нибудь. Да, да. А если мы будем, значит, я не знаю, там, выделять огромные деньги на какие-то проекты, и эти деньги будут растворяться и доходить какие-то копейки, и будет получаться потом черти что, и все будут удивляться, ну как же, мы же вот, допустим, эту вещь там очень сильно раскручивали, очень сильно разгоняли, все думали, что это какой-то успешный проект, а на самом деле это пук в лужу за миллиарды рублей, то, конечно же, перспектив сделать русских популярными нет никаких. Ну, только, значит, в нашей среде. Да, ну, это я так как тупой, мне как бы это, я так воспринимаю. И правильно говоришь, в том и дело, да, это уже способы доставки информации, ты перечисляешь, да. Просто я хотел, это в принципе понятно, мы и ранее это говорили, что нужно это делать там через игры, через какие-то другие фишки, которые там связаны с русскими людьми, да. Но здесь я просто хотел обратить внимание на то, что запрет всего русского, которые сейчас и всех русских, да, там в Европе там тачки отжимают и предметы роскоши, да, и так далее. Его вот именно этот запрет, вот эта энергия, социальное напряжение из-за этого запрета, вот именно вот это явление можно использовать наоборот, то есть, скажем так, нам на руку, да. И вот ты как бы, да, ты правильно говоришь, именно какими способами это можно делать, именно доставка информации в западный сегмент. Поэтому, да, игры, приложения в интернете и прочее другое, конечно, конечно, музыка, да, творчество, культура. И опять же, доносить наши семейные ценности, показывать, что на этой планете вот есть правила игры, который западный мир решил переписать. А не получится на этой планете жить с другими правилами игры. Вот и все. Нет, да у нас даже просто, даже если фильм снимаешь, у нас в фильме нет там петухов каких-то, у нас в фильмах нет трансгендеров. Вот есть компьютерные игры военные, да, вот которые были культовые, там они, я, допустим, в них играл еще там с 2000 года, по-моему, где-то ну, может быть, чуть, я, может, 2004 год, да, это была серия непосредственно про военные события, да, и вот в одной из частей там вообще были как бы события в Европе разворачивались, да, если первая часть или вторая, там, война на Ближнем Востоке, американцы, британцы против, вот, значит, там, иракцев и еще кого-то, да, во второй части там были, значит, и украинцы воевали против немцев, да, ну, в современном конфликте, там как раз леопарды, все это было, там, мы против британцев, да, а вот выходят последние части, и там, допустим, негр-трансвестит, да, то есть он выглядит как женщина, но потом какое-то описание к игре, что это трансвестит, да, и ты думаешь, блин, ну вот буквально 10 лет назад эта игра была именно брутальный военный, значит, какой-то шутер, да, там, с элементами там стратегии или еще чего-то, да, а сейчас там просто петухи летают на каких-то штуках, и вот у них есть сверхспособность, они вот дальше всех могут пролететь, предположим, да. То есть, ну, если мы делаем какой-то фильм, какой-то проект, компьютерную игру, ну, слава богу, что у нас нет там просто вот этой, просто, ну, сумасшествия этого, да. То есть да. У нас, в принципе, мы уже отличаемся от них, да. Если у нас в нашей игре нет трансгендера, значит, слава богу, мы уже другие люди. И, ну, но нам надо, видишь как, у нас, если что-то становится популярным, к этому чему-то сразу его берут, начинают под лупой смотреть и пытаются ему создать какие-то условия, чтобы он как можно быстрее либо это продал, либо это подарил, либо он уехал из страны. Да? Вместо того, чтобы создать все условия, чтобы человек при любой обстановке политической, неполитической, экономической, давления извне остался в стране, мы можем разбрасываться, значит, кадрами. Да? Я не говорю про тех людей, которые просто перепугались и уехали. Я говорю про тех, которые даже до СВО, да, значит, создавали какой-то свой бизнес, там, крупный какой-то, да, вот, допустим, в сфере IT. И потом они, допустим, либо его лишились, либо сбежали из страны. Да? Если мы хотим сделать людей модными, значит, нам надо срочно делать какую-то программу и чтобы это все развивать. Но не то, чтобы туда запихнуть своего бездарного козла какого-то, а искать именно талантливых людей, которые способны что-то делать. Так точно, товарищ полковник. Спасибо большое. Ну что? Мы прощаемся. Так, ну, все, друзья, хотел сказать, некоторые люди за это время, пока я отсутствовал, присылали на методички, кто сколько может. Хочу сказать огромное спасибо. Это народная методичка, которая появилась, в принципе, благодаря вам. И в бумажном варианте, я вам хочу сказать, скажем, люди у нас есть в разных ведомствах инициативные, которые прочли методичку в бумажном варианте. Она им понравилась. И в бумажном варианте эту методичку эти люди начали наверх переносить в большие кабинеты, да, и благодаря бумажному варианту, а не электронному, она, может быть, попадет туда, кто примет решение, не знаю, там, может, ввести в школьную программу или еще как-то вот нашу, в том числе и войска, как вот наших людей предупреждать, да, обучать вот в этом направлении. И это все благодаря вам. И это по-любому произойдет, друзья, благодаря вам. Поэтому спасибо всем большое. Ну, все тогда до завтра. До завтра, друзья.